Глава 10. Армия Моргана вошла в серебряный лес на закате, когда стволы деревьев мерцали розовато-золотистым светом в лучах заходящего солнца. И, как всегда, в этом благословенном месте царили тишина и возвышенный покой. Будь Морган трезв, ему отвратительно было бы видеть, с какой хозяйской бесцеремонностью трое солдат принялись рубить дерево, чтобы развести костер и устроить походную кухню. Его замутило бы при виде того, как эти чужие люди разрывают чистые мхи и устилают себе постель. Но Морган был пьян, и Алькасар усадил его на большой полковой барабан. Полковник, с которым у бродячего мага в последние дни возникли серьезные трения, был занят, распоряжаясь сооружением лагерных укреплений из обозных повозок. Остальными солдатами командовал пьяный Морган. «Ребята!» – заплетающимся языком выкрикнул он. «Слушайте, здесь каждый камень — наш враг, исконный враг людей. Кое-кто из вас об этом уже знает, поэтому разбивайте, бейте, крушите их без пощады». Отдав этот приказ, Морган Меган помрачнел еще больше, отыскал глазами сарацина и велел ему принести еще вина. Алькасар повиновался. Бесстрастный вид этого человека выводил Моргана из себя. «Сам почему не пьешь, басурман?» – вопросил Морган, принимая из его рук флягу, едва не расплескав ее содержимое. «Трезвым хочешь быть? Козни строишь? Интриги плетешь? Думаешь, сумеешь провести Моргана, пока Морган пьян?» По лесу гулким отдаленным рокотом пронеслось. «Морган!» Морган Меган взмахнул рукой, брызнув себе на колени вином из фляги. «Видал! Ждали меня, окаянные! Небось, трепещут теперь!» «Правильно, трепещут! Потому что я...» Он вытянул шею и прокричал с пьяной старательностью. «Под корень вырублю неблагодарных, в труху их искрошу!» Алькасар слушал с неподвижным лицом. Морган поймал себя на желании отдать приказ выколоть эти черные непроницаемые глаза. «Ваша милость!» — пробубнил кто-то у него за спиной. Морган резко дернулся, поворачиваясь на голос, и чуть было не упал с барабана. Алькасар вовремя подхватил его. Там стоял дюжий солдат с большим тяжелым шаром на цепи, прикрепленной к рукояти. «Велено было явиться», — сказал солдат, — «для разбивания злокозненных булыжников, простите, Моргенштерном». «Верно!» — вскричал Морган, умилившись при виде поддержки. «Молодец! Полон боевого духа! А?» Он засмеялся, солдат переступил с ноги на ногу и отважился ухмыльнуться в квадратную бороду. Несколько человек, выполняя дурацкий, как им казалось, приказ, прикатили крупный валун пред светлые очи Моргана и остановились, тяжело дыша и отдуваясь. Морган допил вино, отбросил флягу и выпрямился на барабане. «Разбивай!» – велел он солдату с Моргенштерном. «Камень, что ли?» Солдат поплевал на ладони, размахнулся и обрушил оружие на камень. Несколько ударов, и от валуна осталась лишь груда обломков и куча песка. Наемники, наблюдавшие за этой сценой, разочарованно загалдели. «А говорили-то говорили, трепали, сколько про здешние леса!» С презрительным плевком произнес один. «И будто камни здесь живые, и будто говорить они умеют!» «Будто они ругаются и норовят откусить зазевавшимся причинное место!» Добавил второй, и все засмеялись. Ирландский грамматикус, над которым после его живописных рассказов об ужасах Серебряного леса все потешались, побледнел и прикусил губу. Тем временем прикатили еще один валун, и по знаку Моргана разнесли Моргенштерном и его. Снова безмолвие, осколки, труха сухого лишайника и больше ничего. Смешки становились все громче. Полковник оставил работу по укреплению лагеря идти своим чередом, и тоже явился посмотреть, что это так развеселило его чудо-богатырей. Он недолюбливал Моргана, Вспышки раздражительности, чудаческие выходки, бессмысленные с точки зрения профессионала приказы – все это мешало полковнику. «Я ей объясню, что это мои народ, и что мой народ...» Полковник же считал всю эту историю с камнями лживой от начала до конца и до сих пор не мог простить Моргану заступничество за трусов. «Еще один валун». Полковник не выдержал. «Ваша милость, чем терять время на бессмысленные баталии с камнями, не лучше ли подумать о том, как обезопасить себя от нападения троллей? Где их логово? Как лучше застать их врасплох? Вы ведь понимаете, о чем я говорю?» Морган посмотрел мимо этого ненавистного ему лица, покрытого шрамами, и снова наткнулся на тяжелый взгляд черных глаз Алькасара. «Принеси еще выпить!» – распорядился Морган, и сарацин ушел. Морган Меган вздохнул с облегчением. «Лучше было оставить этого человека на берегу Адун», – подумал он. «А то этот спасенный, похоже, вздумал обзавестись собственным мнением о происходящих событиях». Третий валун ничем не отличался от двух предыдущих. Он был таким же корявым, серым, древним. Но когда Моргенштерн обрушился на него с высоты и раздробил выступ на верхней части камня, среди лишайника вдруг открылись два покрасневших маленьких глаза, и по лесу пронесся тихий, полный боли стон. Бородатый солдат выронил Моргенштерн и закрыл ладонями уши. Еле слышный, этот звук, тем не менее, пробирал до костей. Морган пнул солдата сапогом в бок. «Ты что, никак бездельничать вздумал?» — взревел бродячий маг. «А ну, бери, Моргенштерн, и бей! За что я тебе плачу чистым золотом? За то, чтоб ты трусил?» Последнее слово подействовало на солдата отрезвляюще. Он покосился на полковника, который, по мнению наемников, только и выискивал, на ком отыграться после позорной истории с ирландским грамматикусом, наклонился за орудием уничтожения и снова обрушился на булыжник. На этот раз отбилась большая часть камня. Тролль открыл свою огромную пасть, показывая старые, наполовину рассыпавшиеся зубы, и заревел. Морган обнаружил, что кто-то вкладывает ему в ладонь новую флягу с вином и машинально приложился к горлышку. Солдат, оскалив зубы, с остервенением крушил и крушил живой булыжник, а над лагерем наемников стоял теперь беспрерывный рев боли, не прекращающийся ни на мгновение, ибо троллю не требовалось переводить дыхание. Когда устав, солдат выпрямился и отер со лба пот, полуразвалившиеся каменные глыбы у его ног с усилием пошевелилась и хрипло простонала. «Хары! Добивай же его!» — закричал Морган, срывая голос, и закашлялся, поперхнувшись вином. Солдат размахнулся и нанес умирающему троллю последний удар. Шатаясь, Морган встал на барабане и погрозил серебряному лесу флягой. «Я до вас всех доберусь! До всех!» Он покачнулся, и Алькасар протянул ему руку, на которую Морган машинально оперся. В мгновение он смотрел в лицо сарацину, потом вдруг задергал ртом и отвернулся. «Ваша милость!» – завопил совсем рядом какой-то солдат. И Морган, снова усевшись, повернулся в его сторону. Сейчас странствующий маг был похож на короля, восседающего на троне. «Ваша милость! Мы поймали их лазутчика!» – кричал солдат, проталкиваясь к Моргану. Он тащил за собой существо, которое достигало ему до пояса. Морган приосанился. Существо швырнули ему в ноги, не слишком беспокоясь о том, чтобы не повредить пленника. Знали, что всякая тварь в Серебряном лесу обречена на уничтожение. Это был, вероятно, тролль, но очень странный, покрытый крупной зеленой чешуей, с круглыми желтыми глазами и кругленькими ушками, плотно прилегающими к голове. Он, однако, имел ярко выраженные человеческие черты – нос с широкими ноздрями, выпеченные губы. Руки и ноги у него были трехпалыми. «Ты кто, урод?» – высокомерно спросил Морган. «Я тебя не помню». «Я болотный морок», – сообщило существо, стоя на коленях. «Почему ты должен помнить меня, Дакини? Я редко выхожу из своего болота». «Я помню всех, ибо я Морган Меган, создатель этого мира. Болотный морок подскочил, воздел к небу руки и бросился к Моргану. Двое солдат накинулись на существо и повалили его на землю, заподозрив в террористических намерениях. Однако маленький тролль не сопротивлялся. Лежа лицом вниз, прижатый к угловатым коленам наемника к земле, он придушенно кричал: «Создатель! Создатель! Верую в тебя! Творец! Благодетель! Отец! Ура!» «Отпустите его!» — брезгливо произнес Морган. — Я хочу его допросить. Солдаты выпустили Морока, и тот поднялся, не пытаясь даже отряхнуть колени. — Так кто ты говоришь? — спросил Морган Меган, и существо с готовностью повторило. — Я болотный Морок, о создатель, но мое настоящее имя — Хральмунд Зеленый. — Почему ты упорно именуешь меня создателем, урод? «Не урод, о господин, а Хральмунд. Ты меня создал, я твое творение, и преклоняюсь перед совершенством твоей мысли». «Не создавал я тебя», — сказал Морган и закашлялся. Алькасар услужливо похлопал его по спине. «Нет, о господин, именно ты и никто иной создал меня. Я вышел, да будет позволено сказать, из твоего похмелья. Ибо лежал ты как-то раз посреди болота, страдая от последствий этого неблагодарного и гнусного напитка, и чудилось тебе неизвестно что. И вдруг в великой милости и возвышенной мудрости своей восстал ты из болотной жижи и произнес слово творения. И сказал ты, — вещало маленькое существо, покрытое зеленой чешуей: — да будут все те твари, что мнятся мне, реальностью, и стали мы реальностью, создатель. Так было, — заключил Хральмунд Зеленый. — Иисусе, — простонал Морган, — это же надо было так напиться, до зеленых чертиков. — Воистину, это так, — произнес Хральмунд, — потому и взял я ничтожный на себя смелость именовать тебя создателем и лобызать землю, которую ты, о господин, попираешь своими ногами. Морган Меган недобро хмыкнул. — Создатель, говоришь? Лобызаешь землю, значит? Хральмунд с готовностью кивнул. — И счастлив выполнить любое твое повеление. — Хорошо. Тогда встань-ка здесь. Морган показал рукой. — И не шевелись. Болотный морок повиновался. Он вытянулся в струнку, поднял голову и застыл с восторгом, созерцая лик своего создателя. Морган хмыкнул и повернулся к солдату с Моргенштерном. — А ну-ка, врежь по этой нелюди. Солдат нерешительно покосился на Хральмунда. — Не бойся, — засмеялся Морган. — Это не опасно. Если я создал его с похмелья, то никакой силы в нем нет. Сам знаешь, что бывает, когда накануне перебрал. Солдат крякнул и взметнул в воздух страшное оружие. Но ударить по болотному мороку не успел. Хральмунд, испустив сдавленный вопль ужаса, отскочил в сторону. — Создатель! — закричал он. — Я твой верный слуга! За что же ты убиваешь меня? — За что? — заревел Морган. — Я уничтожу вас всех. Я вас ненавижу. И тебя, мое похмелье, ненавижу. Он перевел бешеный взгляд на стоящих рядом солдат. — Что вы уставились? Бейте его. Убейте же эту тварь. Несколько солдат поспешно ринулись выполнять приказания. Хральмунд заверещал, бросился бежать. Почти сразу же его схватили и потащили назад упирающегося и визжащего. Неожиданно Алькасар оттолкнул наемника, который держал Морока, и крепко сжал трехпалую влажную руку. «Перестаньте», — сказал он негромко, но так внушительно, что его низкий голос услышали почти все. «Вы решили его убить? Зачем лишние страдания? Морган, зачем издеваешься?» Перекосив мокрый рот, Морган в упор смотрел на сарацина несколько секунд, потом сделал еще несколько глотков из фляги и выговорил по слогам старательно, как это делают очень пьяные люди. «Я и тебя убью, басурманская морда!» Алькасар пожал плечами. И тут Морок укусил его за руку. От боли Алькасар вскрикнул и разжал пальцы. Воспользовавшись заминкой, зеленое существо упало на четвереньки и бросилось бежать со всех ног. Несколько наемников пустились было в погоню, но полковник остановил их. «В лесу вроде и впрямь полно тварей, о которых мы ничего не знаем», — сказал он. «Подождите рассвета». Два человека возвращались к замку Орой тем же путем, каким прошли здесь несколько недель назад. С ними бежал маленький белый дракон Лахмор, который оказался довольно приятным спутником, хотя имел два существенных с точки зрения Хилота недостатка. Он был очень обидчив и ужасно любил сладкое. И то, и другое, полагал лангедокский рыцарь, было непростительной роскошью. По ночам они с Тэмом спали, прижавшись к лохматым драконьим бокам, Лахмор щедро делился с ними теплом. В долине прошли дожди, и низины наполнились влагой, а пересохшие речки снова забурлили, создавая на пути неожиданные препятствия. К вечеру девятого дня они подошли к очередной речушке и остановились. Хилот подумывал было о том, чтобы устроиться на ночлег, а речку оставить на завтрашнее утро. Не хотелось спать с мокрыми ногами. Но Лахмор уже вошел в воду и с тихим плеском переходил речку вброд. Тем Гили по пояс в воде шлепал за ним. В липкой глине на низинном берегу серебрились под луной многочисленные лужицы, собравшиеся в ямках следов. Высокий берег порос травой и манил, как хорошая добрая перина. Отряхиваясь на траве, Лахмор повернул одну голову к Хилоту и небрежно сказал: «Не трусь, Дакини! Здесь мелко!» Хилот переступил с ноги на ногу, и глина чавкнула у него под сапогом. Он еще раз пожалел о том, что у них украли лошадей в ту ночь, когда они с Тэмом заночевали в брошенной деревне за рекой Адун. Но делать было нечего. Хилот снял сапоги и штаны, стараясь не вывозить их в сырой глине, и взял их в одну руку, в другой он держал меч. На другом берегу Хилот обтер глину с ног о траву и обулся. Мальчишки, человечьи и драконий, уже устроились поудобнее и с интересом наблюдали за ним. Хилот заметно разозлился. «А кто будет собирать костер?» – спросил он. Дракон развалился на траве, как большая собака. Две его головы лежали между лап, третья лениво следила за Хилотом. Услышав приказание, эта голова повернулась к Тэму, кисточки на ушах дракона шевельнулись. «Слыхал?» — обратился Лахмор к мальчику. — Собирай хворост. К удивлению Хилота Тэм не стал припираться. Он вскочил и деловито направился к зарослям сорной ольхи. Некоторое время оттуда доносились треск ломаемых сучьев, сопенье и тихие проклятия Тэма. А затем показался мальчишка, нагруженный хворостом выше головы. Заодно он притащил совсем уж издалека высохшую елочку, которую выкорчевал из почвы. Долго и неумело Тэм складывал все это в кучу под насмешливым взглядом Хилота. Но рыцарь не собирался облегчать ребенку его задачу. Пусть учится. Наконец Тэм устремил на него просительный взгляд. «Мне бы огниво, сэр», — сказал он. «Ха!» — проговорил дракон, заглядывая в лицо Тэму сразу слева и справа, изогнув две шеи. «Лучше не мешай мне, Дакини, своим огнивом. Смотри!» Лахмор набрал в грудь побольше воздуха и дунул. Из двух его пасти вырвались легкие струйки пламени, они лизнули ночной воздух и погасли. Дракон подсунул огнедышащие головы под сложенные Тэмом ветки и снова дунул. Ветки занялись. Выдергивая головы из молодого пламени, Лахмор зацепился за сук, резко мотнул головой, и елочка, пристроенная сверху, задавила костер. «Вот недотепа», — сказал дракон Тэму, не скрывая своей досады. «Кто же так складывает костер?» «Как умею», — обиделся Тэм Гили. Он подозревал, что Хилот в темноте уже давится от смеха, и не ошибся в своих предположениях. «Надо бы получше уметь», — язвительно заметил дракон. «Я из-за тебя чуть шкуру не подпалил». «Ты сам не умеешь как следует огни дышать», — огрызнулся Тем. «Дохнул бы издалека, как делают приличные драконы». Дракон заморгал пушистыми ресницами. Было видно, что он лихорадочно сочиняет ответную гадость. Хилот, наконец, не выдержал и захохотал. Теперь разобиделись оба — и Тем, и Лохмор. Вытирая слезы, Хилот прижался к тяжелому драконьему боку. «Извини, Лохмор», — сказал Хилот. «У тебя отлично получается с огнем. Я даже не подозревал, что ты у нас такой огнедышащий». «У третьей головы еще не прорезалось», — сказал Лохмор извиняющимся тоном. Дракон посопел немного, свернулся клубком, и вскоре все трое уже спали у маленького костра. Люди с благодарностью зарылись в мягкую белую шерсть юного чудовища. Утром они вышли к большому дереву, между ветвей которого красовался рыцарский замок гнома Лоегайре. Хилот был уверен, что сварливый гном уже поджидает их, в надежде поживиться новостями, а заодно и обругать. И точно, маленькая фигурка в атласном халате и ночном колпаке маячила на тропинке над рекой. Шлепая тапочками по голым пяткам и путаясь в длинных полах халата, Лоегайре в волнении разгуливал взад-вперед, время от времени останавливался, вытягивал шею и всматривался вдаль, как будто ждал кого-то. Хилот заметил, что гном осунулся, и глазки у него ввалились, хотя по-прежнему сверкали ядовитой синью. «Явились!» — пронзительно заверещал Лоегайре, когда все трое показались на тропинке. «Идут, герои! Тут у нас конец света, а они прогуливаются! И дракона с собой привели, как будто нам других бед мало! Лучше бы вы сгинули!» «Здравствуй, Лоегайре!» — сказал Хилот и остановился, наклонившись над гномом. «Что случилось? Чем тебе не угодили докини на этот раз?» Лоегайре зашипел, как раскаленная сковорода. «Не угодили, наглые, самоуверенные шарлатаны! Что вы сделали с Фарайре?» «С Фарайре?» Хилот ничего не понимал. «Разве мы причинили какой-то вред многоуважаемому троллю?» «Ну, если ты не считаешь это вредом!» Лоегайре раздраженно передернул плечами. «Твой мальчишка заколдовал его!» «Лаймерик!» «Еще один преступник! Научил его заклинанию! Не думая, научил! Ох уж мне это высокомерие народа!» Хилот повернулся к своему роженосцу и строго посмотрел на него. «Я?» — Тем растерялся. «Я не думал, что он не расколдуется!» «А ключ и замок?» — взвизгнул Лоегайре, окончательно выходя из себя. «Ключ и замок! Кто увез?» «Какой замок?» «От заклинания! Вот какой! Прежде чем что-то делать, подумал бы! У Докини в голове дырка, а сердца и вовсе нет! Как можно было заколдовывать несчастного тролля на такой долгий срок? Таких, как ты, погромщиков от чародейства, надо изолировать от нормальных существ!» Сообразив, в чем дело, Тем хихикнул. Лоегайре показал ему жилистый кулак. «И нечего смеяться, дурак! Тебя бы так! Ой-ой-ой! Он уже почти целый месяц стоит неподвижно! Никто, кроме тебя, глупый Докини, не может его расколдовать! Я уже советовался, никто не может! Только тот, у кого ключ! А ты все не едешь и не едешь! Он так похудел!» Тут Лоегайре всхлипнул. «Вчера с него юбка упала!» Хилот нахмурился. Ему не хотелось ссориться с троллями. К тому же он подозревал, что Лоегайре — первейший сплетник в лесу Аррой. «Тем, ты помнишь, как расколдовать его?» Тем мгновенно насупился и уставился на своего хозяина несчастным взглядом. Хилот дернул уголки рта и противным, безгливым голосом Гури Длинноволосого добавил: «А то я тебя самого в натуре заколдую!» «Сэр!» — завопил Тем Гилли. «Я же не думал, что это так серьезно!» «Иди попробуй», — велел Хилот. «Мы подождем». Тем кивнул и бросился бежать вверх по холму. Гном, ругаясь, заковылял следом. Он споткнулся, упал и, вставая, крикнул мальчику в спину. «Только осторожнее! Он может тебя сожрать! Он же людоед! Помни об этом, маленький Докини! К тому же он очень голоден!» Хилот уселся на берегу, снял ножны с мечом, расстелил на земле плащ. Он подозревал, что ждать Тема придется очень долго. Но спешить было некуда, день неторопливо приближался к своей высшей точке полудню. Солнце по-осеннему не жаркое, ласково лизало землю. На небе не было ни облачка, Хилот лениво развалился на берегу, поглядывая, как лохмор стоит на перекате, широко расставив лапы и увлеченно плюет в воду огоньками. Прошло никак не меньше часа, прежде чем показался удрученный Тем Гили. Хилоту не понадобилось даже спрашивать его. Рыцарь видел, что мальчишке не удалось исправить содеянное. Лохмор поднял голову и выбрался из реки. «Слышь, Хилот, — заговорил дракон хриплым шепотом, — а этот сердитый, ну, гном, как ты думаешь, если попросить у него чего-нибудь вкусненького, даст?» «Нет, — убежденно сказал Хилот, — ни за что». «А если запугать?» Видно было, что дракон долго обдумывал свой план и теперь был уверен в успехе. «Если я пригрожу, что спалю его хижину своим ужасным пламенем!» Он вдохнул, и в воздухе пробежала струйка жара. «Ты, конечно, огнедышащее чудовище», — сказал Хилот, отстраняясь. «Но я не думаю, что Лоэ Гайре можно пронять таким образом». Дракон насупился. Лоэ Гайре следом за Темом выбрался из густой травы. Он размахивал руками и злобствовал. «Ничегошеньки у него не получилось!» — завопил гном еще издалека. «Твой мальчишка, Дакини Хилот, настоящий болван! Я бы на твоем месте его давно уже съел!» «Не в обычаях народа Дакини поедание мальчишек», — ответил Хилот. «Иначе бы я последовал бы твоему совету. Что будем делать с высокочтимым Фраере? Не оставлять же его на произвол судьбы». К удивлению Лангедокца, Лоэ Гайре повалился на землю, несколько раз ударил по ней кулачками и зарыдал. «Бедный Фраере!» — голосил гном. «Несчастный, беззащитный Фраере! Всякий норовит обидеть тролля! Никто, никто, кроме меня, не любит бедного глупого Фраере! «Думаю, мы все же сумеем ему помочь», — осторожно заметил Хилот. «Вы не пробовали обратиться к даме Имлах? Она воистину великая чародейка. Мне кажется, леди Аррой возьмется за незнакомые чары с большим воодушевлением». Гном поднял голову, его синие глазки были залиты самыми настоящими слезами, но в них уже мелькнул интерес. «Это, конечно, верно», — протянул Лоэ Гайре. «Дама Имлах из замка Аррой — великая чародейка. Но как доставить к ней Фраере?» «Ведомо ли тебе, Дакини, сколько весит уважаемый тролль? Больше, чем мое дерево вместе с моим замком?» «Ну, значит, не так уж много», — басом вставил Лохмор. «Для огнедышащего дракона это пара пустяков». Лоэ Гайре возрился на дракона. «И ты смог бы это совершить, о порождении пьяной фантазии Демиурга?» Лохмор подобрался, и белая шерсть на его загривке встала дыбом. «Смог бы. За небольшую плату». «Говори», — потребовал Лоэ Гайре. Слезы на его глазах мгновенно высохли, и он приготовился к долгому изнурительному торгу. «Ну, скажем, пара банок чего-нибудь вкусненького», — начал Лохмор. «За такую услугу? Я не нахожу ее достаточно большой, чтобы расплачиваться за нее вареньем. Продукт дорогой. Во-первых, требует сахара. А свекла, да будет тебе известно, возделывает только одно племя горных троллей. И дерут они за свой сахар бешеные деньги. Во-вторых, ягода. Ее ведь надо собрать. За каждое наклониться. И, наконец, работа». «Я мог бы доплатить», — деловито предложил Лохмор. Лоэ Гайре смерил его критическим взглядом, пощупал мех на боках дракона, потрогал бугорки на месте еще не выросших крыльев. «Чем доплачивать будешь?» — спросил он. По части гномьих нравов дракон оказался куда более осведомленным, чем мог предположить Хилот. «Лестью», — сказал он, и глазки Лоэ Гайре мечтательно затуманились. «Идет», — кивнул гном и засеменил к своему домику. В ожидании лакомства Лохмур улегся, вытянув шеи и прикрыв глаза ресницами. Тем покосился на Хилота и с облегчением увидел, что хозяин всецело поглощен сделкой между гномом и драконом. Мальчику очень не хотелось объясняться с рыцарем по поводу неумело наложенного заклинания. Тем более, что Хилот не раз говорил ему: «Не размахивай попусту рукой, в которой держишь меч». Правда, Хилот никогда его не бил, но зато умел бросить какое-нибудь одно невероятно обидное слово, после чего Тем надолго терял сон и покой, обдумывая, как бы разубедить Хилота и доказать ему, что он не прав. Вскоре появился Лоэ Гайре с тремя микроскопическими баночками варенья. Сняв тряпочки, которыми были обмотаны их горлышки, Лоэ Гайре критически понюхал все три, потом принял величественную позу в ожидании лести. Каким-то хитрым образом гном задрал острый подбородок так, что складывалось впечатление, будто он смотрит на дракона сверху вниз, а не снизу вверх. «Приступим!» – провозгласил Лоэ Гайре. «Скажи, Лоэ Гайре – герой двух великих рек!» «Лоэ Гайре – герой двух великих рек!» – с готовностью отозвался дракон, словно заурядный присмыкающийся. «Сын солнца и луны!» – продолжал гном. «Сын солнца и луны!» – признал дракон. «Могучий кентавр цивилизации!» Хилот издал сдавленный звук, который можно было принять за неуместный хохот, и зажал рот ладонями. Дракон же на полном серьезе подтвердил: «Могучий кентавр цивилизации!» «Ну ладно, хватит», — снисходительно сказал Лоэ Гайре и поставил на землю три баночки. Урча и роняя слюну, дракон припал к ним и опустошил в одно мгновение. Тем сообразил, что все происходит на полном серьезе и что сейчас варенье исчезнет без следа. И спустив воинственный клич, мальчишка набросился на дракона и выхватил у него из-под носа одну из банок. Карий глаз дракона жалобно заморгал, когда мальчик сунул в банку палец и облизал его. Не решаясь причинить ребенку вред, дракон лишь ревниво смотрел на него и, наконец, не выдержал. «Хватит с тебя!» «Ну дай хоть стеночку облизать!» – заныл Тем Гилли. «Лоэ Гайре!» – взвыл Лохмур. Гном сердито отобрал у Тема баночку. «Хватит с вас! Идем, Лохмур! Я помогу тебе погрузить почтеннейшего Фарайре. По правде говоря, он так отощал, что ты без труда довезешь его в замок Орой». Далеко в глубине Серебряного леса, в самых гибельных топях самого гибельного и гнилого болота, похмельные тролли выстроили маленький храм, именуемый обителью дорог раскаяния. Туда и направлялся Хруальмун Зеленый после пережитого ужаса и разочарования. Он хотел вознести молитвы десяти мудрым, что странствуют по дорогам раскаяния, а заодно и провести там ночь медитации. Вдруг ему откроется свет мудрости, и он поймет, что происходит и что надлежит делать. Храм был тайным. Настолько тайным, что о его существовании знали только похмельные тролли, собратья Хральмунда по творению. Все они привиделись Моргану в кошмарном сне после чудовищной дозы хмельных напитков, все были сотворены страдающим мозгом, были чувствительны и готовы в любую минуту впасть в самоуничижение и покаяние. Другие тролли их и за тролли-то не считали, а несотворенные тролли вроде Иллуги вообще не снисходили до разговоров с этими маленькими существами. Хромая, болотный морок вошел в маленькое круглое здание, сооруженное на островке посреди огромного болота. Кругом булькала коричневая жижа, на поверхности которой то и дело вздувались радужные пузыри. Деревьев здесь не росло на много миль, и только болотные мороки могли проникнуть в храм по им одним известным потайным тропкам. Храм представлял собой глинобитную хижину, где вдоль стен стояли глиняные статуи десяти мудрецов. Каждый из них держал свой посох. Лица мудрецов плоские, с едва процарапанными чертами, узкие глаза, широкие ноздри, тонкогубые прямые рты, слепо таращились на Хральмунда со всех сторон. И вот как звали этих мудрых. На севере стоял владыка большой дороги раскаяния. В руке он держал дубовый посох, а имя ему было «Добрые намерения», ибо этим он мастил дорогу в ад. На юге глаза в глаза смотрел его двойник, называемый «Игольное ушко», покровитель тех, кто кается в скопидомстве. Болотные мороки имели много богословских баталий с гномами, пытаясь склонить последних в свою веру и заставить приносить подношения этому мудрецу. Гномы в ответ изгнали похмельных троллей из своих земель и строго-настрого запретили этим зеленым покрытым чешуей появляться в пределах своих владений. Восток был отдан кающимся в ложной мудрости и именовался «Не нам, о Морган, но имени твоему». На западе стояло божество, названное коротко – Пьянь. Оно символизировало человека, отдающего слишком большую дань горячительным напиткам. У похмельных троллей Пьянь был главным мудрецом, ибо раскаяние, охватившее Моргана в то историческое утро, стало для их маленького народца поистине судьбоносным и вызвало их к жизни. Кроме этих главных божеств, здесь стояли также «Не буду трогать женщин с рябиновым посохом», «Не стану бить детей с ивовым прутом», «Не отдавлю ноги ближнему своему», «Не съем лишних пирогов», «Не убью в себе добра и тяги к свету» и «Не оскверню родного болота недостойными болотного морока речами». Усевшись в центре круга, Хральмунд Зеленый обхватил голову трехпалыми руками и принялся раскачиваться и причитать в полголоса, вознося молитву каждому из 10 мудрецов. Никогда за всю его долгую жизнь не был болотный морок так растерян и так несчастен. Всегда он оставался верным и благодарным почитателем Моргана Мегана, полагая, что тот сотворил его в великой мудрости. Предательство Демиурга больно ранило маленького тролля, уничтожило все, чем он жил, а мудрецы смотрели на него безразличными слепыми глазами и молчали. И под утро болотный морок понял, что они ничем не могут ему помочь.